Глава восьмая. Я вернулся в свой вагон раньше, чем поезд прибыл на станцию Геоктепе. Проклятый верблюд! Не попадись он так не кстати на дороге, я бы уже свел знакомство с номером 11. Он бы отодвинул стенку, мы дружески побеседовали бы с ним и обменялись крепким рукопожатием. Представляю, как он теперь встревожен. Ведь он знает, что его обман открылся, что существует какой-то человек, чьи намерения ему неизвестны, и которому ничего не стоит выдать его секрет. А тогда его извлекут из ящика, на следующей же станции отдадут под стражу, и напрасно мадемуазель Зинка Клорк будет ждать его в столице Небесной Империи. Да, следовало бы успокоить его теперь же, этой же ночью, но как это сделать? Скоро поезд остановится в Геоктепе, потом в Ашхабаде и выйдет оттуда уже на рассвете. На сон Попова рассчитывать больше не приходится. Пока я предавался размышлениям, поезд прибыл в Геоктепе. Был час по полуночи. Никто из моих спутников не захотел покинуть своего ложа. Спускаюсь на платформу и начинаю прохаживаться возле багажного вагона. Пытаться проникнуть в него было бы чересчур рискованно. Конечно, я бы с удовольствием побродил по городу, но в темноте ничего не увидишь. Судя по тому, что мне рассказывал майор Нольтиц, там еще остались следы от военных действий. Солдаты генерала Скобелева, штурмовавшие Геоктепе 1 января 1881 года, снесли укрепления и разрушили бастионы. Но ничего не поделаешь, остается только поверить майору на слово. Поезд уходит в 2 часа ночи, приняв несколько новых пассажиров. С площадки вагона угадываются неясные громады гор, окаймляющих горизонт где-то у персидской границы. На переднем плане зеленеют сады оазиса, орошаемого многочисленными каналами, арыками. Затем поезд пересекает обширную, хорошо возделанную равнину. Дорога делает частые повороты или, как говорят здесь, петляет. Убедившись, что Попов и не собирается засыпать, я возвращаюсь в свое купе. В 3 часа опять остановка. С платформы кричат «Ашхабад! Ашхабад!». Не в силах усидеть на месте, я выхожу на вокзальную площадь и отправляюсь бродить по городу. Все мои спутники продолжают спать крепким сном. Ашхабад — самая большая станция на Закаспийской железной дороге, и я весьма кстати вспоминаю, что писал о нем инженер Буланжье, совершивший интересные путешествия до Мерва. Мне же удалось только разглядеть по левую сторону от вокзала темный силуэт туркменского форта, возвышающийся над новым городом, население которого почти удвоилось с 1887 года. Очертания этого форта смутно проступают за густой завесой зелени. В 3:45 возвращаюсь на платформу. Как раз в эту минуту, не знаю зачем, Попов проходит в багажный вагон. Представляю, как тревожат молодого румына эти бесконечные хождения мимо его ящика. Но вот Попов опять на платформе. «Нет ли чего-нибудь новенького?» — спрашиваю его. «Нет, господин Бомбарнок, ничего нового, если не считать того, что подул свежий утренний ветерок». «Да, ветерок свежий», — говорю я. «А нет ли, кстати, на вокзале буфета?» «Как же есть для удобства пассажиров?» «Надо думать, что и для удобства служащих. Не зайти ли нам туда, господин Попов?» И Попов не заставляет себя упрашивать. Буфет открыт, но выбор блюд более чем скуден. Из напитков один только кумыс, перебродившее кобылье молоко, имеющее вкус жидких чернил. Правда, говорят, очень питательное. Мне трудно заставить себя попробовать эту жидкость. Попов же находит ее превосходной, а это самое главное. Узбеков и киргизов, вышедших в Ашхабаде, в вагонах 2-го класса заменили другие пассажиры — афганцы. Это все купцы и по большей части контрабандисты, очень опытные в такого рода делах. Весь зеленый чай, потребляемый в Средней Азии, они доставляют из Китая через Индию, и, несмотря на то, что это очень замедляет перевозку, ухитряются продавать его дешевле русского чая. Естественно, что багаж этих афганцев был осмотрен с большой тщательностью и даже с пристрастием. Поезд отошел в 4 часа утра. Наш вагон по-прежнему напоминает спальню. Я завидую крепкому сну моих спутников, но делать мне в вагоне нечего, и я опять выхожу на площадку. На восточном горизонте занимается заря. Мимо поезда мелькают то развалины древнего города, то окруженная высокими валами крепость, то ряд длинных портиков, которые тянутся более чем на 1,5 километра. Миновав несколько насыпей, необходимых здесь благодаря неровностям песчаной почвы, поезд снова мчится по гладкой степи. Мы идем со скоростью 60 километров, направляясь на юго-восток вдоль персидской границы. Железнодорожная линия удаляется от нее только за Душаком. На этом участке пути в течение 3 часов мы останавливались лишь на 2 станциях. В Геурсе, откуда отходит ветка на Мешхед и уже виднеются возвышенности иранского плоскогорья, и в Артыке, где в изобилии имеется вода, хоть и солоноватая. Затем мы пересекаем оазис, образуемый одним из притоков Атрека, довольно большой реки, впадающей в Каспийское море. Повсюду много зелени и деревьев. Действительно, это настоящий оазис. Такой был бы хороший в Сахаре. Он тянется до станции Душак, на 606-й версте, куда мы прибываем в 6 часов утра. 2 часа остановки, иначе говоря, 2-часовая прогулка. Отправляюсь осматривать Душак в сопровождении майора Нольтица, снова выступающего в качестве гида. Нас опережает какой-то путешественник. Узнаю сэра Фрэнсиса Травельяна. Майор обращает мое внимание на то, что физиономия этого джентльмена стала еще более кислой. Губы оттопырились еще презрительней, и весь его облик, типичного англосакса, выражал еще большее недовольство. «И знаете почему, господин Бомбарнок?» — спрашивает мой собеседник. «Потому что от этой станции Душак легко было бы протянуть линию через афганскую границу, Кандагар, Баланский перевал и Пинджикетский оазис до пересечения с конечной станцией английской железной дороги в Индии, и тогда обе дороги соединились бы». «И какова была бы протяженность этой линии?» «Меньше 1000 километров, но англичане упорно не хотят протянуть руку русским. А между тем, как выгодно было бы для их торговли, если бы Калькутта оказалась в 12 днях пути от Лондона». Непринужденно беседуя, мы с майором Нольтицем огибаем Душак. Давно уже говорили, что эта скромная деревушка станет со временем значительной узловой станцией. Так и произошло. Теперь ее соединяет ветка с Тегеранской железной дорогой в Персии, а в направлении индийской границы не проводилось даже никаких изысканий. Сноска. На самом деле такой линии нет. Так же, как и линии Геурс-Мешхед. Жюль Верн в данном случае изображает желаемое как уже осуществленное, соединяя Россию с Персией железной дорогой через Среднюю Азию. До тех пор, пока джентльмены, подобные сэру Фрэнсису Травельяну, будут задавать тон в Соединенном Королевстве, нечего и надеяться на благоприятное решение этого вопроса. Тут я спрашиваю у майора, безопасна ли езда по Великой Трансазиатской магистрали. «В пределах Туркестана, — отвечает он, — безопасность вполне гарантирована. Русские железнодорожные служащие непрерывно наблюдают за путями. Поблизости от вокзалов учреждены полицейские посты, а так как станции находятся на небольших расстояниях, то я не думаю, чтобы путешественникам приходилось опасаться кочевых племен. К тому же туркменское население полностью подчинилось требованиям русской администрации, подчас очень суровым. За все годы существования Закаспийской дороги не было никаких нападений на поезда. Сноска. Царское правительство установило в Туркестане колониальную систему управления, при которой коренное население, как и при ханской власти, продолжало оставаться в приниженном положении. Это, конечно, утешительно, но а как по ту сторону границы, на пути к Пекину? «Там другое дело», — отвечает майор. «На Памирском плато до Кашгара путь охраняется строго. Но дальше, на собственной китайской территории, местная администрация не столь расторопна, и, по правде говоря, я не особенно ей доверяю». «А станции там расположены далеко одна от другой?» «Иногда очень далеко». «И русские служащие будут там заменены китайскими?» «Да, за исключением нашего начальника поезда Попова, который будет сопровождать нас до конца пути». «Итак, значит, машинисты, кочегары и вся поездная прислуга будут китайцы?» «Это как раз, майор, меня и беспокоит, ведь безопасность пассажиров...» «Можете не беспокоиться, господин Бомбарнок. Китайские железнодорожники не менее опытны, чем русские, и притом они превосходные механики. Есть среди них и инженеры, которые ловко проложили путь через всю Небесную империю. Китайцы, несомненно, принадлежат к очень умной расе, весьма склонной к промышленному прогрессу». «Я охотно верю, майор Нольтиц, и не сомневаюсь, что в один прекрасный день она станет во главе цивилизованного мира, конечно, вслед за славянской». «Трудно сказать, что нам готовит будущее», — улыбаясь, отвечает майор. «Что же касается китайцев, то я могу подтвердить, что они весьма сообразительны и обладают удивительной легкостью восприятия. Я лично в этом убедился, когда видел их за работой». «Отлично. С этой стороны, стало быть, нет никакой опасности. А что вы скажете о разбойниках? Разве не бродят они по бескрайним пустыням Монголии и Северного Китая?» «И вы думаете, что бандиты осмелятся напасть на поезд?» «Вот именно, майор, и это меня немного успокаивает». «Успокаивает?» «Да, я это и хотел сказать, но боюсь только одного, как бы наше путешествие вообще не обошлось без приключений». «Поистине, господин репортер, вы меня восхищаете. Значит, вы ищете приключений?» «Как врач ищет больных, я только о них и мечтаю». «В таком случае, господин Бомбарнок, я боюсь, что вы будете разочарованы. Говорят, не знаю, правда это или нет, будто компания вошла в соглашение с несколькими предводителями банд». «Подобно тому, как греческие власти с разбойником Хаджи Ставросом в романе «Абу»?» Сноска. Абу Эдмон. Годы жизни. 1828-1885. Французский билетрист и публицист. «Именно так, господин Бомбарнок. И как знать, не успела ли железнодорожная компания войти в сделку и с остальными?» «Трудно этому поверить». «Почему же?» — отвечает майор Нольтиц. «Это было бы вполне в духе времени откупиться от разбойников, чтобы обеспечить таким образом безопасность движения поездов. Впрочем, говорят, что один из этих тружеников большой дороги, некто Кидзан, пожелал сохранить свою независимость и свободу действий». «Что вы о нем знаете?» «Это один из самых дерзких разбойников. Он полукитаец, полумонгол. После того, как он долго бесчинствовал в Юньнане, где его в конце концов выследили, он перенес свою деятельность в северные провинции. Его видели и в той части Монголии, по которой проходит Великий Трансазиатский путь». «Вот и отлично. Такой поставщик хроники мне нужен до зарезу». «Однако, господин Бомбарнок, встреча с Кидзаном может вам дорого обойтись». «Что вы, майор, разве 20 век недостаточно богат, чтобы заплатить за свою славу?» «Заплатить деньгами, да. Но вы забываете, что мы можем поплатиться не только кошельком, но и жизнью. Хорошо еще, что наши попутчики не слышали ваших рассуждений, а то бы они потребовали, чтобы вас высадили на первой же станции. Будьте осторожны и не выдавайте ваших желаний, желаний репортера, который ищет приключений. А главное, забудем про этого Кидзана. Так будет лучше для путешественников. Но не для путешествия, майор, замечаю я. И мы возвращаемся на вокзал. Поезд простоит здесь еще не меньше получаса. Я прогуливаюсь по платформе и наблюдаю, как маневрирует локомотив, прицепляющий к нашему составу еще один багажный вагон. Он прибыл из Тегерана по Мешхедской ветке, той самой, что соединяет столицу Персии с Закаспийской магистралью. Вагон заперт и запечатан, его сопровождает конвой из 6 монголов, ни на минуту не спускающих с него глаз. Не знаю, может быть, это зависит от направленности моего ума, но мне начинает казаться, будто в вагоне этом есть что-то особенное, таинственное. И так как с майором мы расстались, я обращаюсь к Попову, наблюдающему за маневрами паровоза. «Куда направляется этот вагон?» «В Пекин, господин Бомбарнак». «А что в нем везут?» «Что везут?» «Важную персону». «Важную персону? Вас это удивляет?» «Еще бы! В багажном вагоне!» «Ну, так она пожелала». «Прошу вас, господин Попов, предупредите меня, когда эта важная персона покинет вагон». «Она его не покинет». «Почему?» «Потому что она мертва. Это покойник». «Покойник?» «Да, тело везут в Пекин, где оно будет похоронено со всеми подобающими почестями». «Наконец-то в нашем поезде появилась значительная личность. Правда, это труп, но не все ли равно?» Я обращаюсь к Попову с просьбой узнать имя покойника. «Должно быть, это какой-нибудь мандарин высшего ранга. Как только я это выясню, немедленно пошлю телеграмму 20 веку». Пока я хожу вокруг да около, к вагону подходит какой-то пассажир и начинает его разглядывать с не меньшим любопытством, чем я. Это молодцеватый мужчина лет 40, высокого роста, смуглый, с несколько мрачным видом, лихо закрученными мушкетерскими усами и немигающими веками. На нем изящный костюм, какие носят обычно богатые монголы. «Вот великолепный тип», — подумал я. «Не знаю, суждено ли ему стать главным действующим лицом, которого мне недостает, но на всякий случай отведу для него номер 12-й в реестре моей странствующей труппы». Вскоре я узнаю от Попова, что новое действующее лицо носит имя Фарускиар. Его сопровождает другой монгол того же возраста, но низшего ранга, некто Гангир. Теперь уже они оба вертятся возле вагона, который прицепляют в хвосте поезда перед багажным, и обмениваются несколькими словами. Когда маневрирование закончилось, монголы заняли места в вагоне второго класса, рядом с траурным, чтобы драгоценное тело всегда было под их наблюдением. Вдруг на платформе раздаются вопли. «Ловите! Держите!» Я сразу узнаю крикуна. Так орать может только барон Вейс Шницердёрфер. На сей раз нужно остановить не поезд, а улетающую шапку, голубую шапку-каску, которую сильный порыв ветра сорвал с головы барона. Она катится по платформе, по рельсам, вдоль стены заборов, а ее владелец, задыхаясь, бежит за ней и никак не может поймать. Должен вам сказать, что при этом уморительном зрелище супруги Катерна держатся за бока от хохота. Молодой китаец Пан Шао надрывается от смеха, и лишь один доктор Тио Кин остается невозмутимо серьезным. Немец, багровый, запыхавшийся, совсем уже выбился из сил. Дважды ему удавалось коснуться рукой своего головного убора, но тот снова ускользал. Кончилось тем, что барон растянулся во всю длину, запутавшись головою в складках широкого плаща. И это происшествие послужило для господина Катерна поводом, чтобы пропеть знаменитый мотив из оперетки «Мисс Эллиот». Вот неожиданный скандал, представьте, что я увидал. Нет ничего досаднее и комичней погони за шляпой, которую уносит сильный ветер. Она мечется из стороны в сторону, кружится, скачет, парит в воздухе и ускользает из-под рук как раз в ту минуту, когда вы думаете, что наконец схватили ее. Случись это со мной, я бы нисколько не обиделся на тех, кого рассмешила эта забавная игра. Но барон не понимает и не прощает шуток. Он мечется, прыгает, устремляется к железнодорожному полотну. Ему кричат: «Осторожно, берегитесь!», так как в эту минуту к вокзалу подходит поезд из Мерва. И тут настает конец злополучной шапки-каски. Локомотив ее безжалостно давит, и она превращается в растерзанный блин, который и вручают барону. А он в ответ раздражается градом проклятий по адресу Великой Трансазиатской магистрали. Ну вот дается сигнал к отправлению. Пассажиры и новые, и старые торопятся на свои места. Среди вновь прибывших я замечаю трех монголов, которые производят на меня очень странное впечатление. Они садятся в вагон второго класса. Поднимаясь на площадку, я слышу, как молодой китаец обращается к своему компаньону. «Доктор Тио Кин, вы обратили внимание на этого немца с его потешной шляпой? Вот когда я в волю посмеялся». «Ну что я слышу? Пан Шао бегло говорит по-французски, говорит как настоящий парижанин. Я изумлен, и при первом удобном случае непременно заведу с ним разговор».